Юрий Винокуров, Жорж Бор. Убивать, чтобы жить. Глава первая. И рухнули небеса на землю, и появились повсюду отродья адские, и погубили они грешных и безгрешных, не видя различия никакого, и погрузился мир в тьму. Книга печали. Стих 12. Один и тот же сон повторялся много-много раз. Как будто не было в моей довольно длительной жизни больше ничего достойного, чтобы скрасить мой вечный сон. Сон, в который я погрузился по собственной воле. Зал Совета Земли, высокие своды которого всегда освещало искусственное солнце. Цветные витражи отражали свет, что разноцветными зайчиками разбегался по каменному полу. «Абсолют Вячеслав Воронов!» «Вы осознаете, что у вас нет выбора? Вы готовы подчиниться воле большинства? Согласны ли вы на озвученную процедуру?» Я, стоящий в обычном комбинезоне, без брони, что стало мне второй кожей, и, конечно же, без оружия, горько усмехнулся. «Такова благодарность человечества за все, что мы для него сделали. Такова награда героев, многие из которых пожертвовали жизнью, дабы приблизить победу человечества. Был ли другой выход?» Я глубоко вздохнул, набирая полные легкие воздуха, просто чтобы запомнить, как это — жить. И тут же резко выдохнул. «Согласен!» Старик в церемониальной мантии повысил голос, и невидимый микрофон разнес его отзвуки по всему огромному помещению. «Абсолют Вячеслав Воронов! Идеал, позывной Ахилл, решением Совета за заслуги перед человечеством — вы приговариваетесь к бессрочному анабиозу. Ваше тело будет помещено в хранилище на неопределенный срок. Вывести вас из него может только одно — новое вторжение чужих». Тут старик запнулся. «Которое, надеюсь, никогда не наступит». Я усмехнулся. Я уже смирился с тем, что в новом мире, мирном мире, как бы тупо это ни звучало, нет места для бессмертных, что были созданы, чтобы защищать человечество. Мы справились, и мы стали не нужны. Слишком большая сила была у нас. Сила, сопоставимая с мифическими богами. Тусклый красный свет мерцал, не создавая дискомфорта для зрения. А вот доносившийся пронзительный тревожный писк сильно нервировал. А еще был слышен механический женский голос, который повторял одно и то же. «Внимание! Критический уровень энергии. Основной источник поврежден. Аварийное питание запасной батареи на исходе. Персоналу немедленно покинуть хранилище». Я рывком уселся, ощутив, насколько слабо мое тело. Это простое движение заставило мое сердце биться сильнее. Тело ломило от боли. Огляделся. Я находился в подобии капсулы или саркофага, заполненного вязкой жидкостью. Приборы по всему небольшому помещению мерцали тусклым красным светом. Рядом стояли еще несколько таких капсул, вот только все они находились под огромными кусками горной породы, перекореженные и мертвые. Я видел кое-где торчащие переломанные конечности, вытекшую питающую жидкость, перемешанную с кровью. Кажется, повезло только мне. Я присмотрелся. Понятие «повезло» заиграло новыми красками. Моя капсула выглядела как линкор среди торговых суден. Она была больше и сильно крепче. Я окинул взглядом другие капсулы еще раз. Кажется, лежащие там люди умерли сильно раньше, чем были покорежены. Сколько же времени прошло? Помещение тряхнуло. Сверху посыпались осколки камня. Тряхнуло еще раз. Рядом с саркофагом упал огромный обломок бетонного потолка, а следом посыпалась каменная порода. Я с трудом вылез наружу. Желеобразная субстанция истекала с тела. Я был абсолютно голый. Тут же перед глазами у меня возникло сообщение. «Опасность. Критически малый запас жизненных сил. Отсутствует внешнее подключение. Доступно только индивидуальное хранилище. Аварийный режим включен. Произвожу расчет. Емкость хранилища — 11 из 1000. Требуется немедленное пополнение. В противном случае вы погибнете». В голове роился сон бессмысленных воспоминаний отрезков времени, дающих мало информации, но сильно раздражающих. «Статус!» — рявкнул я по привычке, хотя можно было отдать мысленное указание. И снова перед глазами побежали строки текста. «Статус. Идеал. Номер 003. Имя — Вячеслав Воронов. Позывной — Ахилл. Звание — Абсолют. Жизненная энергия — 11 из 1000. Модификации организма. Комплект «Идеал плюс-плюс-плюс». Ошибка. Нет связи с центральным ядром. Предупреждение. Восстановите связь, чтобы использовать возможности модификаций». «Что за черт?» — пробормотал я, ничего не понимая. «Полная диагностика!» «Попытка соединения с центральным ядром. Ошибка. Повторное подключение. Ошибка. Поиск резервной системы. Ошибка. Резервная система не активирована. Поиск альтернативных систем. Внимание! Обнаружена неизвестная система. Подключиться? Предупреждение. Данная система несовместима с вашим функционалом. Возможно, некорректная работа модификаций. Возможен полный отказ части имплантов, что может привести к смерти». «Отказать!» — тут же отреагировал я. «Переключить в автономный режим!» Я прошлепал по усыпанному каменным крошевом полу к массивной двери. Она была открыта наполовину. Створку перекосило и заклинило намертво. Я вышел в широкий коридор и осмотрелся. Еще один толчок. В коридоре яростно моргали лампы аварийного освещения. С потолка сыпалась бетонная пыль, по ровной поверхности змеились трещины. Впереди проход был частично завален. Это что, землетрясение? Инстинкт самосохранения требовал выбраться из подземной ловушки. Окружение было незнакомым, но широкий коридор неоднозначно намекал, что выход где-то впереди. Я с трудом пошел вперед, ощущая себя дряхлым инвалидом, который еле передвигается. По пути нашел пару запертых дверей с устройством сканирования ладони. Наугад приложив руку, я услышал резкий звук отказа, продублированный предупреждающей надписью «Доступ запрещен». Пошел дальше. Коридор и весь комплекс продолжало трясти, но уже не так сильно. Шахта лифта впереди также была закрыта. Без особых надежд я приложил руку. На удивление, на этот раз система отреагировала зеленым миганием и надписью. «Идентификация успешна. Абсолют Вячеслав Васильевич Воронов, доступ разрешен». Двери лифта начали открываться, но замерли, не пройдя и треть пути. Снова заверещал предупреждающий сигнал. «Внимание! Энергии недостаточно для функционирования лифта. Требуется подключение основного источника». Я протиснулся в кабину лифта. Увидел табло, на котором были написаны цифры от 0 до минус 12. Снова потыкал кнопки, снова абсолютно безрезультатно. Минус как бы подсказывал, что я нахожусь под землей. Но это и так было очевидно. Новый толчок тряхнул так, что кабина заскрежетала, немного перекосившись. «Нужно убираться отсюда, Ахилл», — сказал я сам себе и, подпрыгнув, толкнул руками люк в потолке. На удивление, крышка откинулась. Для того, чтобы залезть наверх, подтянувшись на руках, мне потребовалось минут 10. Тело не хотело работать. Совсем не хотело работать. Все-таки забравшись, я взглянул вверх. Шахта лифта была также тускло освещена аварийным освещением. Но вот верхняя ее часть скрывалась в темноте. Я попытался подтянуться на тросе, но тут же бросил эту идею. В моем состоянии, даже если я поднимусь на 2-3 метра, то руки разожмутся от усталости. Я снова упаду вниз. На стене шахты виднелись металлические скобы для технических дронов. Но это хоть что-то. Я пополз вверх, отдыхая каждые несколько метров, обвисая в изнеможении, судорожно цепляясь за опоры. Шахту трясло, как припадочного кибера в момент перегрузки. Сверху сыпались мелкие камешки. Послышался свист. Я инстинктивно прижался к стене, чтобы пропустить упавший сверху лист металла. Повезло, что мимо. Я стиснул зубы и продолжил движение. Сколько времени это заняло, я не имел ни малейшего понятия. Когда я добрался до самого верха, то снова уперся в закрытую дверь, которую явно нельзя было открыть изнутри. Осмотрев преграду, увидел стопор, который блокировал створки. Вот только сил, чтобы его разжать, у меня не было. Извернувшись, уперся в основание ногами. Бить смысла не было. Система блокировала резкие импульсы. Давил до тех пор, пока в глазах не потемнело, как при штурме Марса. Только тогда я держал целый десантный бот. Спустя вечность запор сдался, и дверь со скрипом приоткрылась. На остатках сил вылез наружу. Я понял, что встать уже не могу. Пришлось ползти. Коридор впереди оканчивался здоровенной бронированной дверью. И в этот момент у меня в голове билось Всего две мысли. Среагирует ли механизм на мои отпечатки? И хватит ли энергии, чтобы сдвинуть эту здоровенную дуру? С первым вопросом повезло. Неизвестные создатели забили мои отпечатки в базу. Замок мигнул, дверь загудела, открываясь. И тут освещение погасло, а женский голос из динамиков, булькнув, наконец замолк. Видимо, аккумуляторы окончательно сдохли. Щели, на которую открылась дверь, явно не хватало для того, чтобы пролезть человеку. Только лишь засунуть пальцы. Нужен рычаг. На ощупь нашел обломок какой-то арматуры и загнал его в щель. Уперся, но больше сделать ничего не смог. Измученный организм не выдержал. Перед глазами у меня замелькали звездочки, и я потерял сознание. Снова очнулся от боли. Видимо, случился очередной толчок, и кусок камня свалился сверху, упав прямо на ногу. Неужели сломано? Я потянул изо всех сил, оставляя на грубом бетоне куски кожи и капли крови. Выглядела нога не очень. Снова перед глазами появилась надпись. «Включить регенерацию. Предупреждение. В случае вашего согласия жизненный запас упадет до нуля, и вы погибнете». К хренам такую забаву. Нога выглядела плохо, однако крупные сосуды задеты не были. Так что смерть от кровопотери мне в ближайшее время не угрожала. Я усмехнулся. Хотя какая разница? Я просто сдохну здесь, как мышь в мышеловке. Повернув голову в сторону дверей, я увидел, что последним толчком их немного сдвинуло. Створки вышли из мощных защелок и перекосились, оставив снизу широкое отверстие. 30 сантиметров. Я пополз вперед. Острый гребень дверного механизма в кровь причесал голую спину, но оно того стоило. Я выбрался. В глаза ярко ударило солнце. Я находился на горном выступе с закрытой сверху козырьком скалы. Дверь же снаружи также выглядела как часть скального массива, частично покрытого травой и горными травами. Уверен, в закрытом состоянии ее вряд ли можно было бы отличить от камня. Я прополз еще немного, добравшись до края площадки, откуда открывался прекрасный вид. Теплое летнее солнце жарило сверху. Склоны гор были покрыты в большинстве своем лиственными деревьями. А где-то внизу синела лазурная гладь моря. Еще один толчок сотряс окружающую поверхность. Одновременно произошло два события. Огромная дверь выпала и стала падать прямо на меня, а сверху уже со скрипом начал обваливаться каменный козырек. Последним усилием я подтянулся руками к краю площадки, перевалился через нее и полетел вниз по склону. В процессе я потерял сознание в третий раз. «Странно он какой-то!» Сквозь беспамятство послышался молодой голос. «Почему он голый? И что это за штуки, встроенные ему прямо в тело?» «Да откуда я знаю, Лёшка?» — раздался голос постарше. «Он явно не из рейдеров. Уж слишком кожа у него белая. Обмоем ураны, чтобы всякая погонь в них не завелась. Ты уверен, крот, что нам нужно ему помогать?» Снова раздался голос молодого. «Уверен, малец, уверен. Выглядит он крепко. А когда хозяева прилетят, ты кого им отдать хочешь? Нюрку свою или сам пойдешь? А так мы чужака отдадим, и снова до весны свободны». «Какой ты умный, крот!» — восхитился молодой. «Поживешь с моё, сам мудростью напитаешься». Голоса постепенно отдалялись, и меня снова накрыла беспамятность. «Просыпайся, чужак, попей вот водички». Мягкий женский голос и неожиданно твердые руки приподняли мне голову, поднеся сосуд к губам. Я с жадностью выпил. Никогда еще вода не была такой вкусной. Открыл глаза и увидел молодую женщину, что склонилась надо мной. «Еще?» — заботливо поинтересовалась она. «Нет, хватит. Где я?» «Так в поселке Тихом ты. Тебя крот с мелким вчера притащили». «Долго я без сознания». «Да ночь прошла и полдня почти». Я попытался приподняться, но, сдавшись, упал обратно. Лежал я на деревянном топчине, покрытым выделанными шкурами. «Есть хочешь?» — снова заботливо спросила женщина. «Не знаю». Я прислушался к ощущениям. «Наверное, хочу». «Я сейчас принесу». Девушка выбежала из дома, хлопнув деревянной дверью, а я огляделся. Я находился в деревянном срубе, бревна которого почернели от времени. Маленькие окошки были затянуты какой-то полупрозрачной пленкой. Кроме моей кровати и одинокого стула внутри ничего не было. Дверь вела в соседнее помещение, где виднелся край деревянного стола и пара стульев. Все. Критический уровень жизненной энергии. Снова появилась перед глазами надпись. Емкость хранилища 5 из 1000. Такими темпами сдохнуть недолго. Я обязательно сдохну, если в ближайшее время кого-то не убью. Вот только я сильно сомневаюсь, что смогу в нынешнем состоянии даже чужого рабочего завалить, не говоря уже о воине. А раз система не работает, то добрать энергии из энергетического пула у меня точно не выйдет. А с простой едой я смогу всего-навсего влачить жалкое существование. А с другой стороны... Абсолют Воронов, соберись. Ты вел в последнюю битву войска Земли. Тогда в слово «последнее» вкладывали совсем другой смысл, нежели после победы. Это была самоубийственная атака, но ты выиграл эту битву. Уж как справиться со своим собственным телом, ты точно разберешься. Вернулась женщина с миской салата и двумя крепкими мужчинами. Один постарше, другой помладше. Учитывая их сходство, наверняка родственники. Старший по-хозяйски придвинул стул и уселся на него. «Ну, будем знакомы, чужак. Я Нокс, глава этой деревни. А это Волк, мой сын. А тебя как звать, болезный?» «Веч», — начал я, но потом сбился. «Ахилл меня зовут». «Ахилл, значит», — откинулся на спинку старейшина. «Странное имя, не нашинское. Откуда такое?» «Греческое», — улыбнулся я. «Это где?» — насторожился хозяин. «Это...» — я покачал головой. «Неважно». «Ну, неважно, так неважно. А что ты, Ахилл, делал в горах, голый и безоружный?» «Я не помню», — покачал головой я. «Это все, что я придумал за такой короткий срок. Ссылаться на потерю памяти». «Не помнишь?» — нахмурился мужчина. «А с какого поселка ты? Что помнишь из последнего? Может, ты рейдер?» «Ничего не помню», — покачал головой я. «Но я точно не рейдер». Старик внезапно рассмеялся. «Да уж вижу, что не рейдер! Так-то тебя соплёй перешибить можно!» Я невольно скосил взгляд на свое тело. Обмытое, частично перевязанное, оно действительно не выглядело мощным, но и рахитом я не был. Насколько я помню, мой боевой вес составлял 110 килограмм при росте 190. Сейчас же то ли из-за экономии, то ли еще по каким-то причинам, но механизмы организма, находясь в анабиозе, удалили 30 килограмм мышц. Тем не менее, я все еще выглядел достаточно крепким. «И самый главный вопрос». С лица старика исчезла улыбка. «Почему я не вижу твоей статистики?» «Статистики?» — нахмурился я, сильно удивившись. «Так вы все идеалы?» «Что?» — удивился старик. «Какие идеалы?» Я чертыхнулся и присмотрелся. «Да не может быть!» Над головами у всех людей были системные надписи «Нокс», «Пес» и «Косуля». И нет, надписи горели не ярким голубым светом, которыми обозначались мы, идеалы. Надписи были болотно-зеленого цвета и мерцали, как будто вот-вот пропадут. «Я не понимаю, о чем вы?» Все-таки умение держать лицо у меня осталось, и мое изумление никак не отразилось на нем. «Да вот и я не понимаю», — сложил руки на груди старик. «Первый раз такое не только вижу, но и слышу. Почему на тебе нет метки хозяев?» Я пожал плечами, прикрывая глаза. Мне нужен был тайм-аут. «Извините, я сейчас снова потеряю сознание». «Погодь немного, тут косуля тебя покормит. Отдыхай пока», — вздохнул дед. «А мы потом поговорим». Женщина подсунула мне под спину подушку, позволяя принять более удобное для еды положение, и накормила меня огуречным салатом и зеленью. Блюдо было в деревянной плошке. Кусочки еды она мне подавала деревянной же вилкой. Я даже не смог осилить всю тарелку, поблагодарив и откинувшись. Запил водой и поблагодарил еще раз. «Отдыхай, Ахилл», — улыбнулась дружелюбная женщина. Я прикрыл глаза, чтобы подумать над ситуацией, но снова отключился. В этот раз для разнообразия, не потеряв сознание, а погрузившись в нормальный сон.